Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Цель всех трудов – приобрести нужное качество духа. Цель не в самих трудах, но в том опыте, знании и развитии способностей духа, которые приносят человеку его земные труды. Но происходит подмена понятий. Труд становится самоцелью, но не средством к достижению незримых накоплений. Цель – накопить кристаллы огней, а средство – труд и земные заботы, дела и все сложности и трудности жизни. При этой замене основной цели целью другой происходит сдвиг основных понятий, и целью становятся средства, которые сами по себе лишены конечного смысла. Лишенная реальной цели жизнь становится бессмысленной, и дух задыхается в темнице, созданной собственными руками. Решение в ясном сознании истинной цели бытия человека на земле и в мирах, а краткое земное существование – только лишь подготовка к сознательному пребыванию в мире надземном. Вот почему и уделяется должное время собиранию необходимых для этого элементов в течение жизни земной. Человек на земле лишь собиратель того, чем будет он жить в мире незримом, где царствует мысль, и где все движется мыслью, и где накопление мысли является тем единственным неотъемлемым богатством, которое человек уносит с собою с земли.